Знал я и других невольников. Каждый день я пил чай в шатре у какого-нибудь мавра. Сняв обувь, я растягивался на толстой кашме, единственная роскошь в обиходе кочевника, основа, на которой ненадолго возводит он свое жилище, и любовался плавной поступью дня. В пустыне всем существом ощущаешь, как идет время. Под жгучим солнцем держишь путь к вечеру, когда прохладный ветер освежит и омоет от пота усталое тело. Под жгучим солнцем дорога ведет животных и людей к этому великому водопою, столь же неуклонно, как к смерти. Праздность и та обретает смысл, и каждый день кажется прекрасным, подобно дороге, ведущей к морю. Да, я знал невольников. Они входят в шатер, едва вождь извлечет жаровню, чайник и стаканы из ларца, где хранятся все его сокровища. Замки без ключей, цветочные вазы без цветов, грошовые зеркальца, старое оружие и прочие дребедень, невесть как занесенные сюда в пески, точно обломки кораблекрушения. И вот невольник безмолвно накладывает в жаровню сухие ветки песчаной колючки, раздувает уголья, наливает воды в чайник. Со всем этим управилась бы и маленькая девочка, а у него под кожей играют мускулы. С такими впору бы выворотить из земли могучий кедр. Он тих и кроток. Он так занят. Его дело готовить чай, ходить за верблюдами, есть. Под жгучим солнцем он держит путь к вечеру, а под леденящими звездами — ждет, скорей бы обжег новый день. Счастливы северные страны. Там каждое время года творит свою легенду, летом утешая мечтою о снеге, зимой о солнце. Печальны тропики. Там всегда одна и та же влажная духота. Но счастлива и Сахара, где смена дня и ночи так просто переносит человека от надежды к надежде. Порою, сидя на корточках у входа в шатер, чернокожий невольник с наслаждением вдыхает вечернюю свежесть. В отяжелевшем теле пленника уже не всколыхнутся воспоминания. Разве что смутно вспомнится час, когда его схватили, вспомнятся удары, крики, руки тех, кто поверг его в эту беспросветную тьму. С того часа он все безнадежней цепенеет в странном сне. Он словно ослеп. Ведь ему больше не видны медленные реки Сенегала или белые города Южного Марокко. Он словно оглох, ведь ему больше не слышны родные голоса. Он не то что несчастен, этот негр, но он калека. Заброшенный случаем в чуждый ему круговорот кочевой жизни, обреченный вечно скитаться в пустыне по ее причудливым орбитам, что общего сохранил он со своим прошлым, с родным очагом, с женой и детьми? Они потеряны для него безвозвратно, все равно, что умерли. Кто долго жил всепоглощающей любовью, а потом ее утратил, иной раз устает от своего благородного одиночества и, смиренно возвращаясь к жизни, находит счастье в самой заурядной привязанности. Ему сладко отречься от себя, покорно служить другим, слиться с мирным житейским обиходом. И раб с гордостью разжигает хозяйскую жаровню. «На, бери», — говорит иной раз вождь пленнику. В этот час хозяин благоволит к рабу, потому что тяжкий изнурительный день позади, зной спадает, и они бок о бок вступают в вечернюю прохладу. И пленнику разрешается взять стакан чая. И тот, исполненный благодарности, за стакан чая готов лобызать колени своего господина. Раба не водит в цепях. К чему они? Ведь он так предан. Он так мудро отрекся от царства, которое у него отняли. Теперь он всего лишь счастливый раб.